Персалия. Я с огромным наслаждением смотрел в обзорный терминал командного пункта. Вернее, не так. Хоть и прошло относительно мало времени с того раза, капитан решил больше судьбу не испытывать и сразу же отправился на Версалию, чтобы сдать свой беспокоенный груз под ответственность других веганцев. Я к тому моменту уже полностью состыковался с корабельным большим кристаллом. Он на каком-то этапе сам предложил свою помощь и действительно помог. Так что сейчас я видел окружающие примерно как веганцы высокого уровня доступа. Ну да, борзить я не стал, но статус VIP на корабле приобрел. Правда, об этом никто, кроме кристалла, и меня не знал, но дело ведь не во внешней мишуре. На всякий случай и Алиелу сделал VIP. Виртуальная реальность веганцев, не сказать, чтобы прямо сильно отличалась от земной, но все же иная культура и иное представление о пользовательском интерфейсе давали о себе знать. Тона у различных надписей и графики в основном были синих и зеленых расцветок, но настолько красиво сделаны и, я бы сказал, профессионально, что я получал самое настоящее эстетическое удовольствие. Сейчас стены корабля протаяли, и поле зрения заняло то, что происходило на подлете к планете. На самом деле у них тут было две жилые планеты. Административные функции были разделены между обеими, но большого значения это не имело. Веганские прыжковые технологии позволяли перемещаться прямо с планеты на планету. Насколько я выяснил, это не просто переход как из комнаты в комнату, а скорее как транспортный лифт. Садишься, выбираешь точку приема, краткий курс выкручивания внутренности туда-обратно, как и при прыжках на корабля, и ты на месте. Только на планете это делать немного сложнее, и потребление энергии не слабое, но веганцев это не особо парит. По крайней мере, для перемещения между своими планетами. Так вот, космос перед глазами, плотно забитый разного рода космическими конструкциями около планеты, кораблей куча. Многие подсвечиваются кристаллом, какие-то увеличиваются по ментальному желанию, какие-то отодвигаются. В общем, красиво. «Я почему позвал вас на мостик?» — сказал Эриндил, оборачиваясь к нам с Алиелой, но посмотрел на мою подругу. «Ты умная девочка и сильный информационный разведчик». «Мои...» — мотнул он головой куда-то в сторону своих сотрудников, лежащих в креслах чуть дальше. «Информационщики говорят, что, скорее всего, ты уже раскопал события, предшествовавшие вашему приглашению на Версалию». Он вздохнул и повернулся к изображению планеты. Алиела посмотрела на меня и пожала плечами. «Так вот, там внизу вас должны ждать. Не уверен, что все с добрыми намерениями, но уж на свою мать ты, Алиела, можешь рассчитывать. Я слышал о ней только хорошее. Ничего особенного я для вас не могу сделать, разве что для отвлечения внимания отправить в космопорт сразу 3 челнока, а дальше вы сами. Только имейте в виду, что толковые информационщики есть не только у нас». Он бросил быстрый взгляд на Алиелу. Та медленно кивнула. «Спасибо за предупреждение. Я приму необходимые меры». «Что ты собираешься делать?» — спросил я, когда мы шли к челноку. Алиела сосредоточенно хмурилась. Она повернула голову ко мне. «Придется на ходу поработать в информационном поле планеты, подменяя картинку реальности. Это сложно, и раньше у меня такое получалось только в идеальных условиях, но я должна справиться». «Чем я могу помочь?» — с безмятежностью в голосе спросил я. «Ну, можешь сделать так, чтобы нас в реальности или не заметили, или как-то не обращали внимания, что ли?» «Легко», — улыбнулся я. «Незаметность — мое второе имя. Только я еще понаблюдаю, как ты работаешь в астрале, ладно? А ты сможешь делать это одновременно?» «Ты меня снова недооцениваешь». От укоризненного взгляда Алиела покраснела, оглядываясь по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, быстро поцеловала меня в губы. Потом отвернулась и ускорила шаг, вырвавшись вперед. Я снова улыбнулся. Челнок был побольше индивидуальных кораблей и не имел прыжковых двигателей. Зато вмещал в себя много людей и грузов. Капитан не обманул, и вместе с нами действительно вылетело к планете еще два маленьких корабля. Все три аппарата должны были приземлиться или, правильно, приверсалиться. Так вот, они должны были совершить посадку в разных концах огромного космодрома, имеющего несколько уровней конструкций, как над, так и под поверхностью планеты. Наш челнок должен был приземлиться на поверхности, другой на подземной стоянке, третий на какой-то высокой причальной конструкции. Кроме нас, на планету в нашем челноке спускались еще 10 человек из команды. Мы с Алиелой сели сзади, но тем самым оказались самыми первыми у выходного люка, расположенного сзади. И я спокойно накинул на нас обычный скрыт. Хотя вру, необычной, но слегка доработанной. Мой скрыт теперь учитывал ментальные особенности веганцев и, соответственно, блокировал наши ментальные и просто аурные поля, а то их веганцы со своей развитой техникой тоже вполне могли считывать. Не знаю, всегда или нет, но могли ведь. Смутное беспокойство от двоих сопровождающих я тоже погасил. Видимо, капитан попросил приглядеть за нами, и они забеспокоились, когда и нас потеряли, и мысли о нас стали ускользать из их оперативной памяти. Сам же я с удовольствием наблюдал, как Алиела, откинувшись в кресле и слегка нахмурившись, работала в астрале. Вернее, я и за ней наблюдал, никак не могу насытиться ее видом, эмоциями и движениями бровей или появляющимися ямочками на щеках. И за тем, что она делала в астрале и еще контролировала людей в этой шаланде, полной кефари и сам аппарат, чтобы он, не дай бог, не отправил нас в чертоги небесные. В астрале, разумеется, происходило самое интересное. Во-первых, Алиела делала примерно то, что и я в реальности. Затирала следы нашего присутствия в любых отражениях нашего путешествия на планету и параллельно в прошлом кое-какие моменты еще на корабле, чтобы если кто крутой пойдет оттуда по нашим следам, то ничего не понял бы. Во-вторых, она делала какие-то штучки, которые избивали наблюдающего с концентрацией, уводили на другие планы бытия, воображаемые миры и картинки, многие из которых тоже генерировала Алиела, и цепляла к настоящему отражению реальности, запутывая между собой. Формировала какие-то астральные смысловые конструкции, попав в зону действия которых, наблюдатель начинал смутно чувствовать наше присутствие совсем в другом месте. А в одном месте, где чужой наблюдатель обязательно пройдет своим вниманием, я коснулся Алиелы мыслью и попросил разрешения поставить свою ловушку. Хотелось мне попробовать реализовать одну штуку из старой фантастики. Зеркальный лабиринт сознания, попав в который, человеку очень трудно выбраться обратно, если не невозможно. Чем-то он отдельно напоминает бесконечную рекурсию. Интересно, если эта аналогия близка к реальности, то возникает закономерный вопрос. А есть ли тут ограничения по размеру стека возвратов? И если есть, то что произойдет при его переполнении? Большой бум? Простое схлопывание ловушки? Бесконечное зацикливание переходов сознания с одного уровня на другой? Ничего? В любом случае, попавшему сюда не позавидуешь. Но я же не живодер какой-то, поэтому на входе поставил пугалку. Если просто любопытный тут окажется, хотя по астралу, по моим следам, ходящим простых любопытных просто не может быть, то почувствуешь нечто вроде страха и возникшего желания уйти. Ну а не уйдет, сам виноват. Алиела, осмотрев мою конструкцию, одобрительно кивнула. Наконец мы прибыли. Я внутренне замирал от ожидания чего-то волшебного и фантастического. К черту! Я же на другой планете у инопланетян. Это же то, чем я грезил в сопливом детстве. Забавно, что мои приключения на Лунгри и мои магические возможности не воспринимаются так. То ли привык уже, то ли влияет то, что самый большой импакт по моей впечатлительности именно в детстве произвела обычная научная фантастика. Имею скафандр, готов путешествовать. Даже изменения на Земле почему-то не воспринимались так, как вот это. И я не собирался разрушать это чувство какими-то негативными мыслями, а наоборот, хотел максимально оттянуться в предлагаемых фантастических рамках. Ну, если получится, конечно. Потому и развлекался на веганском корабле в манере приключенческих историй, не забывая и о безопасности. И убедился, что не зря. Вся эта возня вокруг нас меня не сильно напрягала или беспокоила. Если быть точнее, вообще не напрягало. Это не значит, что я буду манкировать безопасностью или расслабляться в этом плане, но не беспокоился совершенно. И Алиелу как-то утешать или успокаивать не собирался. У нее есть вся информация обо мне для нужных выводов, но она как-то все равно не может пока преодолеть этот эффект от многолетней привычки воспринимать землян несколько ниже себя по развитию. Это меня не обижало, а, как ни странно, радовало. Этот этап наших взаимоотношений тоже важен, и, надеюсь, он будет длиться еще долго-долго. Фактически, мы только-только познакомились и стали встречаться. Да, необычным образом, со странными последствиями, но это и круто. А потом будет следующий этап, и мы будем вспоминать предыдущий с легкой ностальгией и сожалением, что он остался в прошлом, и будем привыкать к новым нюансам взаимоотношений. Дай бог, чтобы таких этапов было бесконечное количество, сами они длились долго и, главное, не надоедали. Дверь корабля открылась, и мы с Алиелой вышли первыми. Чуть посторонившись, пропустили остальных наших спутников. А я осматривался, практически все в светлых или даже белых тонах. Чистенькое все и красивое. Сквозь прозрачные стены, настолько чистые, что их почти не видно, открывался красивый вид на космопорт со светло-серым покрытием, расчерченным какой-то краской с плавающими оттенками в пределах видимости в паре километров лес. Космопорт у них не сплошной, а сделанный квадратно-гнездовым образом. Тут бетон с залом, а тут деревья, кстати, слегка голубоватые, вернее, зелень с голубизной. А между залами горизонтальные скоростные или не очень лифты, на небе серо-белые контрастные облака. Мы телепортнулись сквозь закрытые двери. Местные системы наблюдения нас не увидели и, соответственно, их не открыли. Увы, пришлось чуток постраховаться, по крайней мере, на время, и прикрыть нас еще и визуальной невидимостью. Несмотря на утверждение Алиелы, что хотя общий контроль за веганцами и есть, но он существует только со стороны управляющих кристаллов планеты, и получить информацию о нахождении веганца, если он не хочет, можно только пройдя серьезную процедуру, объясняющую необходимость этого, я просто не поверил. Если спецслужбам надо, они обязательно должны иметь облегченный доступ к системе. Мимо пробежали два веганца в легких рубашках и в чем-то наподобие бриджей. Их ментальный слой, который я взял за привычку контролировать у окружающих, показывал ровный нейтральный фон, что не соответствовало их внешнему взволнованному виду, и я мимоходом прицепил к ним ментальный конструкт, один из которых оттестировал еще на Руане. Внедряется в ауру как обычный конструкт, но заточен на работу с мозгом человека по ментальному каналу и довольно быстро обходит веганскую защиту. Все-таки хоть веганцы и ментально активны, но им далеко до ментальных техник магов, у которых, если такие способности есть, то в несколько раз превышают мощности веганцев. Здесь практически у всех есть, но на среднем уровне по моим меркам. Мужчины уже были далеко от нас, но информация все равно скоро стала поступать, расстояние тут не играло большой роли. Скинув ее, Алиэль хмыкнул, увидев ее нахмуренные брови. Искали именно ее. Мы спокойно сели в лифт, он двигался постоянно по принципу движущейся дорожки, и отправились в центральный зал. Другого выхода из космопорта не было, хотя я и предложил Алиэле просто телепортнуться наружу и полететь куда надо, она решила все же понаблюдать за обстановкой с моей помощью. Ну и ладно, мне все интересно, и материал строения, и механизмы, и люди. Кстати, симпатичные они, веганцы, все же. Одежда в основном открытая, тепло. Легкие платьица, но чаще шортики, как на женщинах, так и на мужчинах. На торсах полосы из прилегающего материала, расположенные по вкусу. Алиэла одета была примерно так же. Но самое главное, о чем я не сказал, очень мощный общий ментальный фон. Даже на корабле уже чувствовалось его повышенное давление, пусть и слегка, а здесь, на планете, оно зашкаливало за привычные рамки. Как я понял, сами веганцы не особо страдали от этого. С рождения купаются в этом море и скорее должны чувствовать дискомфорт, оказавшись вовне. Для меня тоже особых проблем не было, думаю, как и для обычного землянина, но только у него по причине невосприимчивости подобных полей. Хотя я бы не сказал, что мы совсем уж толстокожие, но все же. Возможно, это даже достоинство в каком-то смысле. А я буквально плавал по всех этих ментальных запахах и образах. Потом, возможно, отгорожусь совсем от этого, но сейчас с любопытством наблюдал. Вон в ту же сторону едут парочки и просто одинокие личности. Вон девушка мечтает о чем-то мне непонятном. Цветовые краски никак не складываются в четкую картинку. Видать, эти мечтания фоновые, они обычно не имеют четкой формы. А вон мужчина крутит в голове схему какого-то устройства. Кто-то ни о чем не думает, а плывет на своей волне, поддерживаемой внутренней музыкой. Кто-то интенсивно с кем-то общается, видать, по местной связи. О! Мужчина, одетый так же легко, как и остальные, но в однотонной одежде и с поясом, увешанным какими-то прибамбасами, идет навстречу. Выискивает. Подключился к нему. Нас ищет. Вернее, Алиэлу. Это определенно и смутный образ ее спутника, то бишь меня. Намерения нечеткие, но и особо мирными не ощущаются. Ладно, пусть дальше идет. Труба, по которой мы двигались, была прозрачной и не мешала смотреть по сторонам и на природу. На деревьях много цветов, чего-то вроде вьюнков, опутывающие огромные стволы. Я только сейчас понял, что лес действительно огромный. Деревья типа старых секвой из Старой Америки. В общем, много разных цветов, как на деревьях, так и внизу. Как я понял, все это поддерживается в таком гротескно-дремучем виде намеренно. Хотя попадались и на показ оккультурненные места. Чем ближе мы приближались к центральному куполу, тем сильнее чувствовалось ментальное давление. Видимо, там народа было побольше. Ох, как густо намешано. Как запахи в кухне какого-то ресторана смешиваются вместе, и непонятно, что там готовится. Целый букет мыслей, чувств, намерений. Какая энергетика. Интересно, есть такое ощущение, что я стал все это впитывать, подзаряжаясь. Настолько поднялся тонус организма и ауры. Точно. Аура уплотнилась и стала потихоньку впитывать психическую энергию, преобразовывая ее в нейтральный формат в объеме всей ауры, как впитывает воду сухой песчаник. Интересный эффект. На Земле тоже было похожее, но не так выражено и не всегда. Люди, сотни, если не тысячи, с километр в диаметре этот небольшой зальчик. Мы стояли на балконе, глядя на мельтешение внизу. Ха! А вон явно какие-то роботы. Хотя у землян вроде ничуть не хуже, а на первый взгляд, может, и получше. Обратил внимание на астрал. Что-то там меня привлекло непонятное. Какое-то странное и почти незаметное напряжение. И ощущение виртуальной воронки, раскручивающейся прямо здесь, над космодромом. На всякий случай проверил, как формируется телепорт отсюда, и успокоился, все нормально. Алиэла, поначалу напитавшаяся весельем и ностальгией, вдруг стала смурнеть. Прижалась ко мне, потом вдруг выдохнула. «Хостисы! Я помню это чувство!» Она будто стала принюхиваться, поводя носом. «Что они тут делают?» – спросил я. Алиэла вдруг показала на появившиеся в воздухе предупреждающие надписи. «Посольство! Видимо, замена персонала! Идиоты! Зачем через центральный зал их вести?» Включив видение тонких энергий, заметил, как в ментальном диапазоне пошла волна откуда-то с дальнего левого прохода метрах в 100 от нас. Веганцы, попадая в эту волну, резонанса, распространяемую по сторонам, начинали паниковать, расходиться, кто-то с менее сильными нервами бежать. Присмотревшись к происходящему и к флюктациям астрала, хмыкнул. «Кажется, у вас тут кто-то шибко умный». Алиэла, несмотря на крепко сжатые на поручни руки, нашла в себе силы вернуть себе спокойный вид, по крайней мере, внешне, и вопросительно посмотрела на меня. «Ну, нас потеряли, а тут хостисы. Решили подправить их маршрут, а в получившейся мутной водичке локального хаоса вычислить тебя». «Хе-хе, умно». Я присмотрелся к Алиэле и подправил ее ментальный блокиратор. Все, что хотел узнать насчет резонанса аур, особенно в ментальном слое, я увидел. А Алиэла облегченно выдохнула и улыбнулась. «Ох, как хорошо!» Она смотрела на меня засверкавшими глазами. «Упс! Кажется, у такого средства неожиданного избавления от ментальной напасти есть нечто вроде отката. И самое главное, волной прошедшего по эмоциональной сфере девушки. Нас точно никто не видит?» Веганка плотно прижалась ко мне и тяжко задышала, слегка охрипнув. Я мысленно вздохнул, но тут же плюнул и на обстановку вокруг, и на всех остальных, попав под волну возбуждения подруги. Ни о чем другом уже не мог думать, разве что последним движением трезвой мысли поднял нас немного в воздух и на полу же этим заниматься. И практически отключился. Сменный персонал посольства хостисов. Второй заместитель первого помощника посла со своими подчиненными мысленно ругал судьбу, но больше веганцев. Уже на орбите планеты он почувствовал себя не очень хорошо, но химия на некоторое время помогла, и до космопорта по выделенному коридору они спустились довольно быстро и без проблем. Там все уже давно отработано. Транспорт из посольства, а вскоре закрытая территория самого посольства. Где-то за счет отдаленного от города расположения давление на ментальную сферу не такое сильное. И специальные деревья рассеивают фон, и некоторые технические средства помогают, пусть и не идеальные, но в заданных условиях вполне рабочие. Еще химия помогает, но из-за отрицательного влияния на организм используется в крайних случаях. Да и потерпеть недолго. Всего с полгода. Послу хуже всего, его смена длится целый год. Год дискомфорта в почти постоянном добровольном уединении в посольском поместье. Утешало одно – веганцам на планете хостисов ничуть не легче. И тут по непонятным причинам сломался очень надежный транспорт посольства. Ладно бы веганский, так свой же. Уж в надежности техники хостисов веганцы могли убедиться во время стычек в космосе. Потом какая-то непонятная суета в космопорте, и их направили не туда, а именно в точку наибольшего столпотворения веганцев. И ладно бы списать на провокацию, да ведь самим веганцам это невыгодно, ну вот ни капельки. Вся ответственность за хостисов, пока они не добрались до посольства, лежит на хозяевах, а значит, это действительно является случайностью. Но вот последствия, уже почти теряя сознание от мощного ментального давления сотен и тысяч веганцев, как и его товарищи, впадающие в безумие, сжимая зубы до скрежета, хостис успел подать команду на посольские коммуникаторы сопровождающих, и те вкололи им быстродействующее снотворное. Потом, проконтролировав, убедившись, что оно начало действовать, но о себе позаботиться уже не успел. Мысль убежала. Сознание рассеялось, взгляд заметался по сторонам, ни на чем не акцентируясь, а кулаки стали сжиматься, пытаясь нащупать боевой плазменный резак, к которому руки привыкли в далекой юности во время службы в армии. Потеряв критическое восприятие реальности, он уже не удивлялся тому, что вокруг стал твориться натуральный хаос. Веганцев, как и хостисов, крутило по полу, кидало, подбрасывало в воздух. Летали какие-то вещи, непонятный мусор. Информационные панели сошли с ума, генерируя в воздухе странные картины. А потом стали лопаться прозрачные и прочнейшие плиты, из которых состояли стены и потолок здания. Ему казалось, что он снова в бою, размахивает своим резаком. На него нападают веганцы, которых он рубит, рубит и рубит, но они почему-то не хотят умирать. Как деформировалось ментальное поле всех, попавших под эту стихию, он уже не видел. Не видел того, как люди смеялись, плакали, не контролировали себя, бросаясь на стены или, наоборот, обнимаясь. Многие не обращая внимания на сломанные руки или ноги. Когда второй заместитель первого помощника посла пришел в себя, он с удивлением понял, что сидит у стены, облокотившись на нее ушибленной спиной. Во рту першило от закушенной рыжей бороды, в момент стресса он сам не замечал, как начинал ее жевать. Рядом лежали и сидели, ковыляли веганцы, а около него баюкал сломанную руку мощный мужчина с пометками охранной структуры космопорта. Заметив, что хостис пришел в себя, он с полустоном в голосе спросил: «Где ты так научился драться?» «В армии», — хрипло буркнул хостис, пытаясь прийти в себя и ощупывая грудь. «Надеюсь, у тебя ребра сломаны», — увидев, чем занимается хостис, кривясь, хмыкнул веганец. «Это я тебе припечатал. Гораздо ты махать кулаками, а вот ногами совсем не умеешь». «Было бы чем гордиться». Хостис с кряхтением повернулся и оперся на колени, и дрожащие руки, тело почти не слушалось, и просто так встать, как это делают здоровые люди, он не мог. Тут по залу среди стонов разговоров, шепота и даже где-то плача прошла волна тишины. Сначала стало чуть тише, потом прошла вторая волна, и стало почти совсем тихо, даже плач прекратился. Хостис не понял, как оказался на ногах, тело само повернулось в ту сторону. «В какую ту?» «Да в ту, откуда пришла эта волна, и они, он и она». Они медленно шли через зал, с любопытством осматриваясь. На ее лице видно было сочувствие, и почему-то проскальзывала тень вины. Мужчина же ухмылялся, но совсем не обидно. Она была весьма женственна, и от нее пахло женщиной, мамой, повелительницей. От него шло спокойствие и веселая бесшабашность. Но она выгодно оттеняла ее, а вместе все это формировало ощущение целостности и спокойствия. Когда они проходили мимо, на хостеса будто опустилась новая волна. Он не мог точно сказать, какая. Это было странно, но подобное чувство он испытывал, когда приезжал к своей бабушке. Теплое, ласковое чувство беспричинной любви. Без причины, потому что родня. Как можно не любить своих близких? И одновременно любовь к своему строгому, но справедливому отцу, который даже если и поругает, но переживать будет как бы не больше тебя, а про себя гордиться своим чадом. И не обращая внимания на боль в груди, не зная, почему он это делает, хостис низко поклонился, как у них кланяются своим повелителям. Мужчина, проходя мимо, подмигнул ему и слегка коснулся рукой. При этом в груди у хостиса что-то щелкнуло, и дышать стало совсем-совсем легко, боль в спине прошла, а в измученное тело вернулась необыкновенная бодрость. Выпрямившись и отведя взгляд от удаляющейся парочки, он оглянулся и почему-то совсем не удивился сотням и сотням веганцам, стоящим или лежащим, но невзирая ни на что, старающимся встать в той или иной мере, выражающим свое почтение уже пропавшей из виду парочки. Кто-то стоял в поклоне, кто-то стоял совсем ровно, но ментальный фон говорил однозначно об их чувствах. Ментальный фон. Второй заместитель первого помощника посла с удивленным скриком повернулся к своему недавнему собеседнику. Тот будто отмер от невнятного звука, исторгнутого метущейся душой хостиса, и повернулся к нему. «Ты ничего не чувствуешь по отношению ко мне?» Веганец дернул плечом. Видно было, что его мысли витали совсем в других далях. «Кто это был?» Не дождавшись ответа, задал другой вопрос хостис. Он почему-то боялся, что если сейчас не спросит, то в другой обстановке никто и никогда не ответит ему на этот вопрос. Веганец задумался и почесал свою руку, ту самую, которую совсем недавно баюкал, а сейчас будто не замечал боли. А может, ее и не было уже? «Не знаю, но, кажется, догадываюсь. Только это все сказки». Веганец мотнул головой и помолчал. Потом медленно пошел куда-то, поглощенный будораживающей его мыслью, затянувший его в глубину сознания, бормоча себе под нос. «Да, конечно, сказки. Определенно. Столько тысячи лет не живут. Да ну! И придет же такая мысль в голову. Глупости какие, надо же! Императрица Асия с единственным супругом Архонтусом по прозвищу «Победитель народов». Ник. «Это мы неплохо так покуролесили». Я оглядел разгром в огромном зале и задумчиво почесал себе пузо. На спине медленно затягивались царапины. Что-то моя подруга совсем теряет голову во время этого самого. Может, ей коготочки спилить? Хе, напильничком. Алиела по-быстрому наводила марафет, то есть выбирала очередную одежду, на мой взгляд, мало отличающуюся от предыдущей, куда-то запропастившейся. Надо пробить эту тему. Может, там все-таки есть различия, в которых я не шарю? Ну и еще приводила свою встрепанность к средневзвешенному состоянию. Забавно, но кажется, пока мы туда-сюда, невидимость-то и спала с нас. Люди вели себя странно, расступались перед нами, пока мы расслабленно спускались и шли на выход. Как-то магичить было немножко влом. Внутри преобладало спокойное настроение. Наконец я сподобился посмотреть ауральным зрением и проанализировать ментальное поле. И результат мне не мог не понравиться. Все было спокойно и чинно-благородно. Даже рыжий хостес мне поклонился, за что я поправил ему здоровье. На душе, как я сказал, лежали печать благодати, хотелось всем делать добро. Вот и на рыжем попробовал. На пике доброжелательности сформировал убойную смесь мысли формы, конструкта и плетений и засадил ему. И кости все сломанные ему на место вернуло, и остальное поправило, ориентируясь на информацию, прописанную в информструктуре. А ментальные изменения окружающих людей я заснял, сформировал нужные пакеты и отправил в отдельный поток, чтобы он там разбирался вместе с биокомпом. Когда мы вышли из здания, Алиела обернулась и оглядела его. «Ник, нехорошо как-то получилось». Она покачала головой. В ментальном плане у нее проскальзывало чувство легкой вины. «Ну а что?» Здание немножко помяло, где-то валялись вырванные плиты, осколки, балки. Как никого не зашибло, не знаю. Могу только предположить, что это я сам как-то подсознательно все же контролировал обстановку, по крайней мере, в части безопасности, как нашей, так и окружающих. «Подумаешь, восстановит». Алиела укоризненно посмотрела на меня. «Ну поправь, а! А то мне неудобно совсем. Люди так хорошо к нам отнеслись, а мы...» «Это потому, что мы такие, а не потому, что они хорошие. Потому и отнеслись», — буркнул я и наигранно вздохнул. А потом из моей руки, как из пулемета, в сторону здания полетели сотни и тысячи конструктов, беременных плетениями. Еще одно плетение легло на здание сверху и проросло внутрь по всему объему. Конструкты метались по зданию, находили осколки, обломки и приклеивались к ним. Плетение растекалось по объекту и формировало его объемную характеристику. Информация отсылалась на большие плетения, которое было главным тут и тоже формировало картинку здания и разрушений. Ну и, соответственно, виртуально собирало осколки по переданным параметрам в целое. Минуты три и практически все виртуально собралось. Теперь осталось все это реализовать в реальности. Это было чуть посложнее, но совсем не бином Ньютона, хотя что в нем сложного? Используя встроенные плетения гравитационного движения, все найденное начало подниматься, крутиться, собираться, притираться. Соединение между объектами, конечно, пришлось делать магическое по принципу укрепления материала, которое тоже пришлось делать и на целых частях, чтобы не порушилось. Можно было бы в некоторых местах диффузию материала включить, но было лень, и так сойдет. Не дожидаясь окончания сборки, я подхватил Алиелу, накинул на нас невидимость и, оставив на нашем месте медленно тающие, исчезающие иллюзии, так сказать, для внесения смуты, раздрая, восприятия реальности тех, кто на нас смотрел, поднялся в воздух на высоту около километра. Алиела от неожиданности, как какая-то девчонка, взвизгнула, ловко извернулась и как-то так оказалась у меня за спиной. Обняв ногами и руками, она прокричала мне в ухо. «Вперед, мой верный боевой Шуша!» Вытянула руку, указывая направление, и тут же рассмеялась. Я тоже захохотал и рванул туда, одновременно пережидая, пока в ухе перестанет звенеть от крика и смеха Алиелы. Внизу проносились виды инопланетной природы, перемежаемой строительными конструкциями. Веганцы любили природу и старались ей не навредить. Попадались огромные деревья, горы, скалы с мощными водопадами. В принципе, можно было бы даже решить, что мы находимся где-то в недоступных для посещения местах Земли, но несколько голубоватый оттенок растений не давал сделать такую ошибку. Еще про землю иногда напоминала архитектура веганцев. Часто это было нечто очень футуристическое, высокие шпили, растущие прямо в центре огромного лесопарка, а иногда приземистые по сравнению с этими шпилями, но все равно высокие здания в стиле земной античности. Могу даже предположить, что когда-то веганцы могли повлиять на земную архитектуру, хотя Алиела с сомнением относится к этой мысли. А что колонны и материал типа мрамора, так мало ли какие совпадения бывают. У местных-то тоже две руки, две ноги, да одна голова. Хотя ведь взялся же на земле официально неизвестный веганец. А сколько еще таких было? Интересно, кстати, что решат насчет него веганские власти. Его тело осталось на корабле, капитан обещал передать его куда надо. Не должен обмануть, он мне показался вполне нормальным веганцем. «Ты связалась с родителями?» – спросил я, когда мы, обнявшись, сидели на вершине, недоступной иными методами, кроме как полет скалы, окруженные вековыми деревьями, и смотрели на мощный водопад. Вокруг летали птицы, большие и не очень. Многие из них были достаточно зубастые, явно ведя свой род от ящероподобных предков. Хотя и наши птицы имеют схожие корни, но тут, на Версалии, такое ощущение, что природа решила остановиться именно на этих видах, в таком промежуточном эволюционном состоянии. Любая птичка размером с нашего гуся могла бы спокойно загрызть человека, но веганцы не парились. На каком-то из своих этапов развития они выработали ментальные техники, отпугивающие почти любые виды живности. «Ага», — довольно щурясь, ответила Алиела. «Мама тут, а отец в дальней экспедиции. Жаль, что его нет. Она ждет нас в нашем доме». «Ты не боялась связываться с ней? Связь могли перехватить недоброжелатели, которых, как оказывается, у вашей семейки довольно много». «Не-а», легкомысленно отмахнулась девчонка. «Я через информационное поле планеты. У меня там старые, протоптанные никому неизвестные дорожки есть. Да, в общем-то, так делают почти все маломальски способные информационщики и ментооператоры. Собственно, и с картой, и с направлением я через инфополе определилась». Я покачал головой. «У нас говорят, что на каждого профессионала можно найти еще большего профессионала». Но Алиэла оставалась спокойной. Я решил положиться на ее мнение, а все-таки она дома. «Почему мы двигаемся таким зигзагом?» Довольно щурясь от ощущения влаги на лице, поднимающейся от водопада, спросил я. «Хочу показать тебе мои любимые места, а то не знаю, когда смогу еще. Закрутят дела. Тебе не нравится?» «Очень нравится», — улыбнулся я. Алиэла благодарно потерла щекой о мое плечо. Потом мы посетили еще с десяток мест, весьма и весьма неплохих. Где-то мы были одни, даже если эти места были туристическими, просто за счет того, что мы туда пребывали сами по себе, минуя официальные дороги и время посещения. Где-то нам попадались веганцы, отдыхающие на природе. И, наконец, я понял, почему Алиэла не стремилась к мамочке под крыло. Она ее банально боялась. И как можно дольше оттягивала момент встречи. Похоже, мама у нее суровая дамочка. Мне даже интересно стало посмотреть на нее. Наконец мы заглянули еще в одно место, далеко от цивилизации, хотя и посещаемое. Вокруг везде скалы, покрытые зеленью и торчащие в небо, как пальцы каких-то гигантов. Одна скала была с колодцем по центру диаметров метров 300, с водопадом, вытекающим из огромной дырки в верхней части внутреннего кольца, откуда вода падала вниз в небольшое озерцо. Она куда-то уходила и не накапливалась. До этого мы много посетили похожих и одновременно непохожих на это мест. Мерный шум водопада навевал спокойствие и умиротворение. Тут было еще с десяток веганцев, о чем-то оживленно тараторивших и, видимо, фотографировавшихся на фоне не очень-то и глубокой впадины, метров 10 всего. По крайней мере, у веганцев тоже был аналог фотографии. Художественный принцип «остановись мгновение» им был знаком и близок. Мы особо не прятались, так что на нас посматривали, но не лезли с вопросами. Я заинтересовался, почему мы привлекаем внимание, проанализировал энергопотоки и с удивлением заметил, что это из-за нашей общей с Алиэлой ауры. Да-да, наши ауры перемешались и формировали новую с какими-то странными свойствами, с которой резонировали энергетические тела веганцев. Раньше я почему-то не обращал внимания на такой эффект, хотя, может быть, он был не так выражен, возможно, даже после космопорта это усилилось. Ну а что? Людей разных вокруг много было, может, и мы под них как-то подстраивались. А скорее мы просто мало еще находились в веганском обществе, чтобы обратить внимание на этот эффект. Впрочем, возможно, веганцы все-таки реагировали не на общую, а конкретно на ауру моей подруги, слегка изменившуюся под воздействием моей. Это надо будет еще потестировать. Слишком мало материала, чтобы делать выводы. И еще. Когда я расслаблялся и не особо контролировал свою ауру, она у меня расходилась в стороны примерно на километр. Кстати, Только сейчас подумал, насколько я уже отличаюсь от обычного человека по этому показателю. Фактически на этот самый километр. Ладно, так вот, если ей поднатужиться, то я мог ее раскинуть на десяток километров, разумеется, с потерей чувствительности на дальних расстояниях. Но я заметил, что наша с Алиелой аура имеет тенденцию растекаться еще шире. Вот сейчас я не напрягался вообще и не контролировал расхождение собственной, а общая наша аура разлилась где-то на те же 10 километров. И я чувствовал всю живность в этом объеме. Алиела на нее не реагировала и пока никак не замечала изменений, просто потому что не умеет. Но это дело наживное, со временем научу. Я пока еще продолжаю исследовать свою подругу, чтобы поточнее определить, что ей подойдет больше всего или в первую очередь. Торопиться тут незачем, да и некуда. Я, собственно, почему об этом заговорил? Внизу в озере отчетливо чувствовался какой-то организм, причем довольно большой. «Это место чем-то знаменито?» – спросил я. Алиела будто очнулась от рассматривания водопада и совсем земным жестом хлопнула себя по лбу, при этом рассмеявшись. «Ой, вот я забывайка!» Совсем вылетело из головы. Конечно, это место знаменито тем, что по легенде тут спит последний из шушел. Это огромная такая шуша-переросток. Говорят, при последней семье императоров, кстати, у нас, в отличие от вашей истории, было всего несколько императорских семей, и у нас они правят именно семьями. Это максимально совместимые на десяточку пары, полностью равные по правам. Так вот, когда правила последняя семья императоров 3000 лет назад, императрица вместе с мужем поймала последнего обезумевшего от потери своего спутника Шушелу, который наносил значительный вред и частенько убивал людей. При этом Шушелу отличался изрядной хитростью и не позволял себя поймать. Ну вот, собственно, он тут и спит. Легенда говорит, что императрица погрузила его в вечный сон, не став уничтожать все-таки последний из рода. Но, скорее всего, это просто красивая сказка. Но должны же были остаться записи. «Ну-ну», – протянула Алиела и закусила губу. «Хроники-то есть, только на самом деле мало кто ими интересуется, слишком давно это было. Это я интересуюсь историей нашей и вашей, земной. Да и считается, что многие записи того времени – искусная имитация, вроде ваших постановочных фильмов. А в информационном поле почти нереально добраться до событий, относящихся к семье императоров. Они своей императорской силой просто закрыли этот слой. Или же спрятали... Ученые и историки до сих пор не могут прийти к определенному мнению, а проводить археологические исследования здесь запрещено. «А у нас с тобой какая совместимость? Как у императоров?» Алиела удивленно посмотрела на меня и задумалась. Она молчала долгих 5 минут, а потом вздохнула. «Интересный вопрос. У нас с тобой вроде бы она большая. Этого не отнимешь. Кроме того, в истории были еще десятки. Но это не были императоры. Должно быть что-то еще, кроме этого, что-то такое, что, скорее всего, относится к сказкам, хотя у нас и принято считать, что это самая настоящая реальность». Я пытался рассмотреть открытое под водой существо, когда Алиела вдруг вскрикнула и уцепилась за мою руку. Я вопросительно посмотрел на нее, она медленно выдохнула сквозь зубы. «Похоже, наши приключения еще не закончились». «Да ну?» Я повернулся обратно и продолжил всматриваться в энергопотоки в глубине озера, скорее даже под поверхностью дна. «Иначе я не понимаю, зачем было проводить астральный удар по этому месту, правда, странно модулированный. Я и повторить-то его не смогу, такой сложный, да и зачем? Причинить вред через информационное поле сложно, хоть и можно». «Не скажи», — покачал я головой, — «там много вариантов. На самом деле у нас с тобой стоит защита от астрального воздействия, просто ты ее не видишь. Я уже сталкивался с подобными атаками, так что заранее озаботился еще там, на Земле. Но вот с отслеживанием нас... Ну, сейчас со всей уверенностью могу сказать, что удар был не по нам, а по кому?» Я молча показал рукой на озеро, где спящая сущность вдруг стала поддавать признаки жизни. «Что там?» «Ах, да, ты же не видишь». Я наложил картинку энергопотоков на обычную и оттранслировал ее на кристалл Алиелы. Она как завороженная замерла. «Это то, что я думаю?» «Ну да, кто-то решил поднять вашу легенду. С одной стороны, это кто-то мощный по возможностям. Я хоть и мало понимаю вашей политики, но подозреваю, что не всякий имеет доступ к резонансному коду активации древнего существа. С другой стороны, он достаточно глуп. Что нам стоит сейчас просто улететь?» «Сюда приходят пешком», — подавленно сказала подруга. «Летать тут запрещено». «Допустим, но все равно, с чего бы древней Годзилле на нас нападать?» «Шушили», — поправила Алиэла. «Насколько я помню, они агрессивные, а этот еще и голодный, наверное. Может, улетим отсюда?» Веганка перевела на меня испуганный взгляд. «Это мы всегда успеем», — отмахнулся я. «Но я жутко хочу посмотреть на эту вашу легенду». «Я тоже», — тихо пробормотала Алиэла и еще тише, почти неслышно добавила. «Только я сейчас, кажется, описываюсь от страха». Со стороны группы туристов-веганцев раздались возбужденные крики, а поверхность воды вдруг вспучилась, и оттуда выпросталась огромная туша ящера, которая, запрокинув голову, вдруг заорал, зарычал, затрещал. В голосе чудовища явно присутствовали инфразвуковые частоты, отчего внутренности буквально трепетали от ужаса. Это подтвердили крики туристов, приобретшие тональность страха. Но почему-то они никуда не убегали. Алиэлу потряхивало, и основную часть излучения голоса ящера я убрал, но вот сам. Меня это буквально заводило, и в груди у меня стал рождаться уже мой рык, а внутренности буквально запели от восторга. Мне вторил другой рык, моего драка, который потихоньку каплей слился с руки на землю рядом и стал увеличиваться в размере, приобретая черты шушелы. «Мой!» — мысленно рыкнул он мне. «Нет, друг!» Не глядя, я левой рукой погладил его по шершавой чешуйчатой ноге, где каждая чешуйка состояла из чистейшего адамаса. Он уже вырос до 3-4 метров и продолжал увеличиваться. «Он наш! И не становись по размерам больше него! Пусть это будет честная битва!» Алиэла. Сходить по-маленькому, как говорят на земле, Алиэла захотела еще раньше, чем ожидала. А именно тогда, когда рядом с Ником вдруг появилась маленькая Шуша и стала расти и расти. Не сразу она поняла, что это был тот виртуальный Шуша, что жил в энергетическом поле Ника и чей детеныш рос и в ее ауре. Она до сих пор не смогла разобраться, что это за существа, не опасны ли они в первую очередь для носителя, хотя, несомненно, пока маленькие и в виде живой татуировки они были жуть как милы. И уж точно не думала, что они могут приобретать материальную форму. По крайней мере, такую. И тогда непонятно, что страшнее. Вот такой ручной Шуша, что живет на тебе или даже в тебе, или какое-то старое замшелое существо где-то там. И вот Ник вместе с Драко сорвались с места. Как Ник оказался на шее своего дракона, Алиэла не успела уловить. Зато поняла, что Шушела из легенды уже готов к схватке, голоден и зол. Ментальное воздействие от него расходилось волнами, чуть ли не сбивая с ног. На носу зверя красовался черный рог, которым шушелы пользовались в борьбе за лидерство. Для добычи им хватало пасти, полной зубов. Вопрос, как такое существо могло проспать 1000 лет, и как оно смогло буквально за несколько минут прийти в себя, хоть и бился в голове, но где-то на периферии? Больше всего Алиэла переживала за Ника. Казалось, что ее сердце сжалось и осталось в таком положении. От Ника даже с такого расстояния доносились ментальные волны азарта и уверенности в себе, но это мало помогало успокоиться. Еще в воздухе Ник спрыгнул с Драка и по высокой параболе отправился в полет на шушелу сверху. Тот сначала вскинул голову, чтобы поймать его, но тут же резко дернул ею вниз, чтобы прикрыть горло от нападающего Драка. Видимо, он показался древнему зверю более опасным. Драко же успел схватить пастью нижнюю челюсть шушелы, зато шушела стал буквально рвать грудь нападавшего зверя верхними лапами. Получалось ли у него что-то или нет, непонятно. А Ник, приземлившись на спину ящера, буквально на кончиках пальцев пробежал по костяным шипам шеи и укрепился прямо за его головой, рядом с глазами, каждый размером с большой хармин, что-то вроде земного арбуза. Затем стал мощно и размеренно бить поочередно кулаками между глаз зверя, выкрикивая какую-то считалочку и стараясь попадать ударами в ее ритм. «Раз, два, три, четыре. Тишина в моей квартире. 3-4. Раз, два. Бродят тени у окна. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, три. Ты внимательней смотри. 3-4-2. Раз. Видишь блеск голодных глаз. 5-6-7-8. Взгляд голодной крови просит. 7-8-5-6. Это кто-то просит есть». 5-6-8-7. Гуще стала рядом темь. 7-8-6-5. Хочет тьма тебя обнять. 9-10-0-12. Пусть тебе всего 16. 0-12-9-10. Никуда тебе не деться. 9-10. Снова 0. Деточка, ты любишь боль? 0-12-10-9. Что ж, твое настало время. Шушело мотал головой, пытался избавиться от вцепившегося в него зверя и от Ника, но у него ничего не получалось. Да еще и удары Ника, хотя и выглядели смешными, но, видимо, причиняли какое-то неудобство. В конце концов, старый и опытный зверь собрался с силами, еще выше задрал голову, а нижнюю часть тела резко закрутил вокруг оси. Рискуя остаться без вырванной челюсти, он передал крутящий момент на Драка, заставив того повернуться в воздухе и отпустить захват. От рывка Ник взлетел в воздух, а шушело, сопроводив свое действие жутким ревом, схватил его пастью. Общемировые новости сети и на СМИ, краткая подборка. Как известно нашим уважаемым читателям, некоторое время назад пропала яхта известного путешественника Джона Ленгстрона. Поиски привлеченного военно-морского флота Англо-Австралии не дали результата. По запросу от международного сообщества Россия согласилась помочь своими силами провести его поиск. Для этого были организованы соответствующие службы спасения и очистки совместно с Русским географическим обществом. Место пропажи было довольно быстро локализовано в квадрате с координатами. Во время поисков пропал маломерный исследовательский роботизированный комплекс последнего поколения. Русские в недоумении. Они утверждают, что такого просто не могло произойти. Тем не менее, кажется, даже хваленная русская техника не выдержала испытания, повстречавшись с чем-то таинственным. Новости собраны и аннотированы с помощью искина, произведенного компанией «Макронс». Российские СМИ, краткая подборка. Датчики контроля за энергетическими планетарными потоками Земли обнаружили странную аномалию в Тихом океане. Следует отметить, что подобные постоянные аномалии характерны для полюсов планеты, однако периодически отмечались и плавающие. К сожалению, их выявление происходит не в результате прямого отслеживания инструментальными средствами, а в результате сложных расчетов на основе данных, полученных с совершенно разных систем сканирования земной поверхности. Эта же аномалия затрагивает и место предположительной пропажи яхты знаменитого путешественника Джона Ленгстрона. Там же пропал экспериментальный интеллектуальный спасательный браком последнего поколения. Временно поиски приостановлены для анализа ситуации и поиска решения проблемы. Новости собраны и аннотированы системой искина, произведенного концерном «Байкал».